Глава 21. Выйдя из повозки, я неверяще огляделась вокруг. Это был не просто лагерь. Казалось, что в долине стоит целая армия. Шатры со всех сторон, костры с котелками, коновизи и множество людей кругом. «Это третья часть моей армии Сизых Холмов», — подавая руку и помогая спуститься, пояснил Мадис. «И почему они здесь?» Мне казалось, что армия должна быть где угодно, но не тут. Часть войск в постоянном гарнизоне, а часть была на границе с Мироном. Теперь можно собрать эти куски, как полагается. Идемте, провожу вас в шатер. Гулять мне по лагерю запрещено? Не знаю, для чего мне это было нужно, так как я вовсе не собиралась куда-то ходить, но было интересно узнать мнение супруга и в этом вопросе. Отчего же? В компании Тахиры ходите, куда вам заблагорассудится. Только не покидайте территорию. Никто не посмеет вас обидеть здесь. Пожал плечами князь, подводя к небольшому шатру, украшенному искусной вышивкой. Никогда не видела, чтобы походные навесы украшали подобным образом. На фоне белых и серых некрашенных палаток вокруг он, выкрашенный красным с золоченой вышивкой, смотрелся непривычно. Заметив мое замешательство, князь только улыбнулся. «Это подарок от моих командиров. Так как вся армия Сизых Холмов часто перемещается, они решили, что у вас обязан быть собственный шатер». «Мой шатер? Может, это было и правильно, но вот так необычно. Никто не дарил мне шатров. Украшения, ткани на платье, но... шатер?» Следующая мысль показалась забавной, так что, рассчитывая на чувство юмора князя, я все же произнесла вслух. «А доспехи и лошадь мне полагается?» «Вот видишь, княже, а ты нас остановил!» Обернувшись на зычный громоподобный голос, я, прерывисто дыша от легкого испуга, во все глаза смотрела на самого высокого человека из когда-либо виденных мной. С черной бородой, в черных же доспехах, он казался ожившей скалой, которая сейчас сверкала белыми зубами, рассматривая меня с нескрываемым интересом. «Не сердись, княгиня. Мы хотели тебе и коня подарить, но князь запретил. Но пусть у нас будет маленькая тайна. Мы его все равно привели с собой». Великан неожиданно заговорщицки мне подмигнул. Его открытое и прямое обращение, то явное расположение, что прослеживалось в мой адрес, заставила не обратить внимания на фамильярность. Не сдержавшись, я ответила на улыбку, а когда мне подмигнули, просто рассмеялась, отчего сразу стало спокойно и легко. Если у моего супруга такие друзья, а в этом сомнений не было, значит, я весьма удачно вышла замуж. «Командующий Гирс, мой незаменимый помощник и правая рука». С легкой улыбкой, также игнорируя некоторую вольность в общении, представил князь. «Человек верный и простой. Можете ему доверять всецело. Гирс, моя княгиня, леди Элизабет. У нее повреждено плечо, так что пока никаких лошадей». «И что же ты, княже, не досмотрел?» Великан нахмурился, еще раз окинув взглядом мою фигуру, задержавшись сперва на одном, а потом на другом плече. «Это не его вина», — вступилась я за супруга, но великан только прищелкнул языком, покачав головой. «Тебе надо отдыхать, сиятельная, а князь сам свою вину и честь знает». Строго, как маленькой девочке, выговорил великан, причудливо сочетая титулование и фамильярное обращение на «ты». Склоня голову, Гирс развернулся, уходя куда-то между шатров и не ожидая ответа. «Но...» «Чш, это не стоит того. Командир простой человек и говорит то, что думает. Но такой верности не сыскать. Оставьте ему его мнение. Идемте, рассмотрим ваш подарок». Откинув полу шатра, с двух сторон которого стояли стражи на вытяжку, мы прошли внутрь. Тканное помещение было разделено на две части. В первой стояли небольшие стол и пара стульев, довольно простые, но аккуратно сделанные и застеленные подушками. А за откинутой занавеской виднелась кровать, убранная целой стопкой перин и одеял. Все было очень просто, но весьма изящно и аккуратно, так что я никогда бы не догадалась, что это мужской подарок. «Постарались», — удовлетворенно выдохнул князь, оглядывая помещение вместе со мной. «Вы пока устраиваетесь, а я вернусь позже, к ужину. Вы же не против моей компании?» «Как я могу?» «Хорошо. Тогда я вас пока оставлю. Тахира!» Женщина появилась мгновенно, словно только и ждала, когда позовут. «Княгине нужно сменить повязку на плече. И не смей оставлять ее одну. Все поняла, князь». Темная голова склонилась в сдержанном поклоне. «Гирс выделил вам несколько своих молодцев, так что присмотри за порядком. Княгиня?» Мадис повернулся ко мне, кивнув. «Отдыхайте». Пола шатра опустилась, а я раздумывала о том, что мне очень нравится этот момент, когда князь, даже закончив все дела, все равно прощался со мной в последнюю очередь. Это придавало еще большую значимость тем необычным словам, что я слышала от него в повозке. Мне сменили лекарство на плече, которое уже перестало быть таких странных цветов, перейдя ближе к зелено-рыжим оттенкам проходящих синяков. А князя все еще не было. Служанки накрыли ужин, а я ждала, сидя перед тарелками. Еда уже практически остыла, когда после короткого стука и разрешения войти внутрь заглянул молодой стражник. «Командующий передает княгине, что не будет к ужину. Просит не ждать». «Спасибо, свободен», — отозвалась Тахира, молчаливой тенью стоящая позади. Словно внезапно очнувшись, я вскинула голову, оглядываясь по сторонам. «А где Шивин?» «Занимается продуктами в дорогу, княгиня, хотя уже должна была закончить». Мне показалось, что Тахира несколько недовольна поведением моей личной служанки. Но пока открытого конфликта не было, меня это мало волновало. «Ладно, если князя ждать не надо, стоит, наверное, поужинать». «Прикажете подогреть еду?» «Нет, пусть так будет. Ты ужинала? Тогда присоединяйся. Здесь даже на двоих слишком много». «Я не посмею, княгиня». «Не спорь. Для князя прикажешь приготовить свежее. Узнай, что его так задержало и когда он сможет поужинать. Пусть у меня, как у супруги, пока было не слишком много обязанностей, но проследить, чтобы муж не ходил голодным, я была должна». «Да, госпожа». Устроившись прямо в одежде на кровати, я с наслаждением вытянулась в полный рост. Но сон пока не шел. Видимо, передремав в пути, я перебила себе весь отдых. Какое-то время полежав, чувствуя, как спадает напряжение в спине, я прислушалась к шуму лагеря и треску огня внутри фонарей. «Шивин вернулась?» «Нет, княгиня». Ответ заставил меня нахмуриться. «Может, женщина обиделась на то, что теперь ее обязанности разделяет еще кто-то? Но этого следовало ожидать. Княгиня не может даже при всем желании ходить с одной служанкой. А может, что-то случилось? Какое-то нехорошее предчувствие сдавило внутренние органы, вынуждая сесть на постели. Прикажи, пусть ее найдут. Выяснила, где князь?» «Да. Хозяин на совещании с командирами. Это может затянуться до середины ночи. Вам не стоит ждать его». «Он ужинал?» «Нет, госпожа». «Тогда прикажи, чтобы все подготовили для ужина. Если уж я могу гулять, где хочу, и теперь его жена, не допущу, чтобы супруг голодал». Последнюю фразу я пробормотала под нос, чтобы служанка, стоящая за перегородкой, не смогла расслышать. Через полчаса Тахира откинула тканевую перегородку между двумя частями шатра и тихо кашлянула, привлекая внимание. «Все готово?» «Да, госпожа». «Тогда идем навестим князя». Выйдя из шатра, поежившись от налетевшего ветра, я смогла рассмотреть лагерь совсем с другой стороны. Все шатры стояли ровными рядами, каждое кострище представляло собой большую открытую жаровню с высокими краями, так что огонь не мог попасть на сухую траву или пологи шатров. Даже коновизи, кажется, были не просто сколочены, а собирались на какие-то деревянные шпильки, которые я с удивлением сумела рассмотреть. «Княгиня?» Один из стражников, что стоял у моего шатра, склонил голову, ожидая, пока я закончу осмотр. «Проводите меня к князю». Несмотря на заверение Мадиса, что мне можно гулять, где вздумается, присутствовало некоторое сомнение, так ли это на самом деле. Все же военный лагерь, не базарная площадь. Следуйте за мной. Опустившаяся ночь, разгоняемая светом огней, не усыпила лагерь. Со всех сторон слышались сдержанные голоса и тихие разговоры, прерываемые смехом. Людей можно было понять. Они возвращались домой, с войны. Легкая дрожь прошла по спине. Запоздало вспомнив, с кем именно воевали эти люди, я вдруг отчаянно захотела вернуться в свой шатер. Сжав крепче ладони, я только выше вздернула голову. За моей спиной шли служанки и несколько стражников, неся на крытых тарелках ужин князя. Так что я не могла допустить себе подобные слабости. Мы куда-то повернули, и я едва не налетела на группу мужчин, сидящих у огня, успев остановиться в последний момент. На меня уставилось 6 пар хмурых глаз, заставив судорожно сглотнуть. Вокруг наступила какая-то совсем устрашающая тишина. Я ждала чего угодно, но не того, что мужчины стали подниматься со своих мест и коротко кланяться, один за другим произнося как какое-то заклинание. «Приветствую, княгиня!» «Госпожа, нам сюда!» Стражник, что вел меня, тихо позвал, выводя меня из транса. «Да!» Еще раз, с сомнением глянув на замерзших воинов, я отправилась дальше. Я не обольщалась, дело было не во мне. Это маленькое происшествие наглядно показывало, насколько уважение к командиру выше ненависти к Мирону.